Когда она явилась за объяснениями в приемную комиссию, профессор кафедры рисунка, потрясая ватманом и тыча пальцем в изображенную на нем голову Аполлона, спросил: «Это, по-вашему, гипс?» «Гипс», – пролепетала абитуриентка. «Нет, смилочка, это чугун». Целый год Нина боролась с чугуном, посещая подготовительные курсы и беря частные уроки у бородатого художника, одного из героев знаменитой бульдозерной выставки. Его натюрморт, изображавший виноградоподобную гроздь человеческих глаз, попал под гусеницы одним из первых и таким образом прославил автора. Художник никогда, даже направляясь в душ, не снимал свой черный берет. Он хвалил работу юной ученицы и гарантировал ей поступление в архитектурный, называя строгих экзаменаторов Петьками и Кольками. Он и лишил ее невинности, между делом объясняя архетипический смысл нефигуративной живописи. Некоторое время Нина, уйдя из дому, состояла при нем подругой и натурщицей, разинув рот, слушала шумные споры, собиравшейся в его мастерской богемы, где самыми бранными словами были реализм и Глазунов. Через год, как раз накануне новых вступительных экзаменов, она ему вдруг надоела. И мэтр попытался передать ее как эстафету ответственному работнику художественного фонда, ведавшему продажей произведений искусства предприятиям и организациям. Тот взамен обещал выгодный заказ на большое панно «Русь колхозная» для Дворца культуры совхоза «Миллионер». Наставник подстроил так, чтобы Нина осталась в мастерской наедине с этим деятелем из фонда. Но Чернецкая, возмущенная приставаниями, расколотила о голову ответственного искусствоведа здоровенный подрамник. Вышвыривая Нину из мастерской, герой бульдозерной выставки кричал, что никогда она не избавится от своего чугуна, и самое лучшее для нее навсегда забыть об архитектуре, и, учитывая ее архаическое отношение к сексу, близко не подходить к людям искусства. Чернецкая впала в нервную депрессию. Сожгла все свои рисунки, а через год поступила в химико-технологический институт, где проректором работал друг ее отца. В стройотряде она познакомилась со скромным пареньком, учившимся на параллельном потоке и никогда не принимавшим участие в шумных и бестолковых студенческих спорах у костра, когда главное не докопаться до истины, а просто выкричаться. И если речь заходила о чем-нибудь изящном, Тарковском, например, он просто молча вставал и уходил. В Нину парень влюбился так, как влюбляются в обложку журнала с портретом заграничной кинозвезды Катрин Данёв или Ромми Шнайдер. Трепетно и безнадежно. Ее это забавляло. Он ей почти не нравился. Но однажды ей захотелось совершить чудо. Стать Катрин Данёв и прямо с журнальной обложки сойти в объятья тихого, скромного, неприметного паренька. Но то, что она принимала за скромность, оказалось скрытностью. Муж считал себя гением и писал прозу под Кафку. Про все это Башмаков узнал от Нины во время долгих и замысловатых разговоров о жизни, которыми тонкие женщины обыкновенно пытаются облагородить возвратно-поступательную убогость соития. С прежних богемных времен Чернецкая сохранила художественную манеру одеваться в широкие затейливые одежды и носить необычные кулоны, браслеты, серьги авторской работы, серебряные, кожаные и даже деревянные. Она покупала их в художественном салоне на Октябрьской. Впрочем, образ жизни Нина Андреевна вела совсем даже не богемный. Вечно торопилась в детский сад за сыном Ромой и постоянно прислушивалась к разговорам о нетрадиционных методах лечения. Ее муж, работавший в заводском многотиражке, а ночами стучавший на машинке, производя в основном горы окурков, обладал редким букетом хронических заболеваний. Собственно, сближение с Ниной Андреевной и началось с того, что Олег Трудович присоветовал ей вычитанный в «Науке и жизни» метод дыхания побутейка. Муж, погибавший весной от приступов астмы, ожил, и Нина Андреевна впервые одарила Башмакова улыбкой, в которой, кроме благодарности, мелькнула еще и женская приязнь. Однако, когда во время очередного торжества на квартире у Люси Башмаков попытался завести с Чернецкой нежно-разведывательную беседу, она холодно посмотрела на него и расхохотала с обидным смехом несовратимо верной жены. Лишь на второй год их знакомства, после очередных бурных восьмимартовских посиделок, когда все были так веселы, что Оби-Ван Кеноби трижды делал свою знаменитую стойку, Она вдруг разрешила Башмакову проводить себя домой.